Он не успел по возвращении сделать обстоятельный доклад своим сотрудникам в Самарканде. Неразобранными остались и тысячи снимков, привезенных из Индии. Известно только, что общий план уничтожения Ришты в Индии уже сложился у него в голове. Нужно было только записать этот план, обосновать затраты и отправить документ в Министерство здравоохранения СССР. На это тоже не хватило времени. Профессор Исаев скончался через 3 дня после возвращения в Самарканд 23 января 1964 года. За 2 дня до смерти, испытывая сильные боли в груди, он отказался вызвать врача. Вечный экспериментатор хотел сам дознаться, что это происходит с его великолепным сердцем. Боли продолжались, но он, упорствуя, начал новый день с физкультурной зарядки. После зарядки ему стало совсем плохо. Едва дотащившись до квартиры сторожа, дело происходило на Намазга, в 3 километрах от института. Леонид Михайлович послал Быховской записку. Немедленно прибыли врачи, лучшие медики города. Но было уже поздно. «Мы увидели его», — вспоминает Анна Марковна Быховская, «лежащим в маленькой комнате на донельзя узкой раскладной кровати. Чтобы не сползало одеяло, он привязал себя к ложу ремнями. Со всех сторон койка была окружена горами книг. Ими были заняты полки, столы, стулья. Штабеля книг лежали на полу, почти достигая потолка. Узкий коридор, который вел в комнату, тоже был забит книгами. Осмотреть больного в этой тесноте было почти невозможно. К нему мог приблизиться только один человек, да и то со стороны ног. Между тем, выглядел Леонид Михайлович очень плохо. Он сдерживался как мог, но страдание явственно читалось на его лице. В институте уже знали, у Исаева обширный инфаркт, надежд на спасение почти никаких. Тем не менее, мы всю ночь тайком, чтобы он не слышал, выносили книги из коридора, надеясь, что удастся перевести его в больницу. К утру последние надежды растаяли. Больной умирал. От Исаева диагноз инфаркт миокарда скрыли. Врачи толковали с ним о приступе стенокардии. Но Леонид Михайлович не очень-то расспрашивал медиков. Он до конца оставался спокойным и деловитым. Едва ослабевали боли, начинал говорить о работе, о нерешенных научных вопросах. Даже в бреду твердил о Риште, с кем-то спорил, кому-то назначал время для обсуждения диссертации. «За час до смерти», — вспоминает Быховская, — «он пожал мне руку и непривычно мягким тоном, будто даже извиняясь, сказал: «Вы уж не обижайтесь, сегодня я с вами говорить не буду. Приходите завтра, тогда и решим все институтские дела». И тут же, вернувшись к обычно рисковатой манере, добавил: «А сейчас я поговорю с теми дураками, которые до сих пор не поняли суть нашей работы». То были его последние слова. Великий спорщик не изменил себе до конца. Он по-прежнему не верил в близость смерти. В день гибели несколько раз с деловитым сожалением повторил: «Не вовремя я заболел, не вовремя. Опять врачи станут придираться, когда поеду за границу. А дел еще так много». Литературное жизнеописание ведется чаще всего в порядке хронологическом, от событий более отдаленных, автора следует к событиям недавней поры. Но в реальной жизни не все подчиняется ритму времени. Наши мысли и чувства то опережают события, то возвращают нас к далекому прошлому. Пласты бытия перемешиваются в потоке дней и недель. Мало и велико соседствуют рядом. Этот документ, помеченный маем 1958 года, я решил привести в конце повести. Почему? Судите сами. Самаркандский городской комитет КПСС. Исаева Леонида Михайловича. Заявление. На партийном собрании в первичной партийной организации Института малярии и медицинской паразитологии мне был задан вопрос, почему я так поздно вступаю в партию, с чистой ли совестью я это делаю. Я считаю, что вопрос о сроках вступления не является существенным. Гораздо важнее другой вопрос – почему я хочу вступить в ряды партии? Я уже живу как член коммунистического общества. Все получаю по своим потребностям и отдаю по своим возможностям. Имею труд, который стал потребностью моей жизни. Труд, который делает мою жизнь счастливой, который обеспечивает все возможности к творчеству. В полной ли мере уплачено за удовлетворение потребностей? В своей борьбе с врагами народа, паразитарными заболеваниями, в первую очередь с малярией, я шел по пути, указанному партией. Мне было оказано большое доверие, предоставлены большие возможности. И все же потому, что я шел по пути, указанному партии, а не в ее рядах, не все возможности были исчерпаны и использованы. Сделано много меньше того, что могло бы быть сделано. Желание уплатить полностью долг перед своей социалистической родиной за то, что она дала для рассвета творческих сил и возможностей, желание участвовать в активной борьбе за мир заставляет меня просить о принятии меня в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Самарканд, 9 мая 1958 года. Л. Исаев.